носа, кавом наси. Полость носа является начальным отделом дыхательной системы. В полость носа ведут два входных отверстия – ноздри, а посредством двух задних отверстий – хуан – она сообщается с носоглоткой. Кверху от полости носа находится передняя черепная ямка, к низу – полость рта, а по бокам – глазницы и верхние челюстные пазухи. Костный скелет носа описан на странице 105, а хрящевой состоит из следующих хрящей. Бокового хряща носа – парный, большого хряща крыла носа – парный, малых хрящей крыла – хряща перегородки носа. Конец 201 страницы. В каждой половине поверхности носа на боковой стенке находятся три носовые раковины – верхние, средние и нижние. Раковины разделяют три целевидных пространства – верхние, средние и нижние носовые ходы. Между перегородкой и носовыми раковинами имеется общий носовой ход. Переднюю, меньшую часть полости носа называют преддверием носа, а заднюю, большую часть, собственно, полостью носа. Слизистая оболочка полости носа покрывает все ее стенки и носовые раковины. Она выслана цилиндрическим мерцательным эпителием, содержит большое количество слизистых желез и кровеносных сосудов. Ресницы мерцательного эпителия колеблются по направлению к хуанам и способствуют задержанию полевых частиц. Секрет слизистых желез смачивает слизистую оболочку, при этом обволакивает полевые частицы и увлажняет сухой воздух. Кровеносные сосуды образуют сплетения, особенно густые сплетения венозных сосудов, находятся в области нижней носовой раковины и по краю средней носовой раковины. Они называются пещеристыми сплетениями и при повреждениях могут давать обильное кровотечение. Наличие большого количества сосудов в слизистой оболочке носа способствует согреванию вдыхаемого воздуха. При неблагоприятных воздействиях, температурные, химические и другие, слизистая оболочка носа способна набухать, что вызывает затруднение носового дыхания. Слизистая оболочка верхней носовой раковины и верхнего отдела перегородки носа содержит специальные обонятельные и опорные клетки, составляющие орган обоняния, и носит название обонятельной области. Слизистая оболочка остальных отделов полости носа составляет дыхательную область. При спокойном дыхании воздух проходит преимущественно через нижние и средние носовые ходы. Воспаление слизистой оболочки носа называется ринитом, от греческого ринос – нос. Наружный нос – nasus externus. Вместе с полостью носа рассматривают наружный нос. В образовании наружного носа участвуют носовые кости, лобные отростки верхних челюстных костей, носовые хрящи и мягкие ткани – кожа, мышц. В наружном носе различают корень носа, спинку и верхушку. Нижние боковые, отграниченные бороздками отдела наружного носа, называются крыльями. Величина и форма наружного носа индивидуально варьируют. Околоносовые пазухи. Полость носа с помощью отверстий открываются верхнечелюстная, парная, лобная, клиновидная и решетчатые пазухи. Они называются околоносовыми пазухами или придаточными пазухами носа. Стенки пазух высланы слизистой оболочкой, которая является продолжением слизистой оболочки полости носа. Околоносовые пазухи участвуют в согревании вдыхаемого воздуха и являются звуковыми резонаторами. Конец 202 страницы. Верхнечелюстная пазуха, гайморова пазуха, находится в теле одноименной кости. Лобные и клиновидные пазухи находятся в соответствующих костях, и каждая разделена перегородкой на две половины. Решетчатые пазухи состоят из множества маленьких полостей и ячеек. Они подразделяются на передние, средние и задние. Верхнечелюстная, лобные пазухи и передние и средние ячейки решетчатых пазух открываются в средний носовой ход, а клиновидная пазуха – и задние ячейки решетчатой пазухи, верхний носовой ход. В нижний носовой ход открывается слезно-носовой канал. Следует иметь в виду, что околоносовые пазухи у новорожденного отсутствуют или очень малых размеров. Развитие происходит после рождения. В лечебной практике нередко встречаются воспалительные заболевания околоносовых пазух, например, гайморит, воспаление верхней челюстной пазухи, фронтит, воспаление лобной пазухи и другие. Конец 203 страницы.